Глава 13. Обустройство. Анна Шувалова задумчиво пьет кофе и анализирует непростой разговор с отцом. Граф сухо перечислил некие факты из событий прошлого, связанных с кланом Ярый Воин. А потом поинтересовался. «Что скажешь?» Девушка собиралась встретиться с друзьями, и они строили планы весело провести время и, возможно, пригласить свою компанию Алекса и княжича. Теперь же эти планы не выглядят столь правильными. Отец не стал лукавить и прямо сказал, что великий князь и глава СБ империи также собирались попросить детей дистанцироваться от господина Федорова или хотя бы повременить и не впускать парня в ближний круг. Мол, он пока им не ровня, в том числе и непонятны его цели. Генерал не произносил слов «месть», «попытка втереться в доверие», «удар в спину» и тому подобное. Однако Анна далеко не дура, все-то понимает, в том числе знакомые с интригами в высшем обществе. Девушек готовили к этому, давали различные уроки поведения в той или иной ситуации. «Так ты поэтому не захотел парня как-то отблагодарить за мое спасение?» Задала вопрос Анна, пока не ответив отцу. «Гэм, если честно, то все изначально указывало на твое похищение. Думал, взяли в заложники. Чуть позже признал ошибочность суждения, но сомнения остались. Алекс проверки выдержал, в том числе и княжне помог. Последний рейд в парк не в счет. Он выполнял контракт империи», — медленно произнес Шувалов, подбирая слова. «Но ты не противился, что его пригласило к нам?» «Нет», — кивнул генерал. «Эх, как бы объяснить?» Он потер висок, помолчал, а потом продолжил. «Странный он какой-то, непонятный, и просчитать сложно». «Ты его боишься?» — удивленно посмотрела на отца девушка. «Ему со мной не тягаться», — отмахнулся граф. «Но неприятности он способен доставить». «А мама в курсе?» Неожиданно задала вопрос Анна, решившая найти поддержку в лице родительницы. Наталья Павловна уже не раз упрекала супруга, что тут никак не сподобится организовать еще один прием, в том числе и с обязательным участием главы Ярого Воина. Даже обозначила срок, что после поступления дочери в университет этот вопрос следует решить. «А зачем ей знать такие подробности?» — нахмурился Шувалов. «Я же не прошу тебя избегать общения с парнем. Держи его на расстоянии и знай, что в недавнем прошлом наши кланы стояли по разные стороны». Разговор так ничем и не завершился. Отцу кто-то позвонил, и граф срочно уехал. А вот Анастасия и Оксана от запланированной встречи отказались. Перенесли ее на следующий день. Анна рассчитывала с отцом продолжить беседу, подыскивая аргументы, но тот ночевать не приехал. Позвонил и объявил, что срочно отправился на границу. В горах случился некий инцидент, и его присутствие там обязательно. «Ты чего такая задумчивая?» — поинтересовалась Наталья Павловна. «А тебе известно про то, как Ярый Воин в недалеком прошлом поступил?» «Да», — спокойно ответила графиня. «И что в этом такого?» «Отец просил подальше держаться от Алекса», — произнесла Анна. Реакция Натальи Павловны оказалась неожиданной. Графиня рассмеялась, а потом нахмурилась, хмыкнула и заявила. «Зачем ворошить прошлое, если стремишься к лучшему? Забудь, живи своей жизнью». «Так ты советуешь?» — начала девушка, но мать ее перебила. «У тебя есть голова на плечах. А ошибки, если они случаются, есть у каждого. Обезопаситься ото всех и вся никто никогда не способен. Если же чего-то не попытаешься сделать, а этого хочется, то потом сильно пожалеешь. Да будет поздно». Графиня о чем-то глубоко задумалась, а потом улыбнулась и продолжила. «Лично мне Алекс понравился». Но, — она погрозила дочери пальцем, — не в качестве будущего зятя. «Мам!» — воскликнула с негодованием в голосе Анна. «Даже в мыслях не было!» «Ну-ну, охотно верю!» С ухмылкой, означающей противоположное словам, покивала графиня. «Не делай глупости! Ну и со счетов его не сбрасывай!» Интуиция подсказывает, что он очень перспективный молодой человек. На сегодня за душу ничего нет, а завтра уже не поймешь. Учти это, если строишь планы. «Ничего я не планирую», — буркнула девушка. «Если же и дальше Алекс себя так поведет, то за него предстоит биться. Или у тебя на кого-то есть планы? Кстати, Василий Иванович очень привлекательный молодой человек». «Ма!» «Романов только и знает, что изучать какие-нибудь артефакты. Его девушки не интересуют», — воскликнула Анна. «И тут ты не права», — графиня потрепала дочь по волосам. «В любом случае, мне о таких вещах думать рано». «А о каких таких?» — скрывая улыбку, уточнила Наталья Павловна. «Ладно, не буду тебя бесить. С отцом переговорю. Нельзя всех и каждого подозревать. Да еще если они делом доказывают, что порядочные люди». Анна поспешно ретировалась, боясь продолжения разговора и нравоучений. И так уже голова кругом. Она не ожидала поддержки, которую как бы получила. Разумеется, с ограничениями, но если чего-то среди молодежи происходит, то этим не обязательно с родителями делиться. А вообще, следует призадуматься. Кандидатура княжича не так плоха. И если уж честно, то он ей тоже... нравится. «Насть, чё так долго трубку не брала?» — попеняла она подруге, которая ответила на телефонный звонок аж с третьего раза. «Не могла», — ответила та. «Как насчет пересечься?» «Часика через три. В нашем излюбленном кафе. Есть разговор». «Договорились», — сразу согласилась Анна. «Скажи, а с тобой проводили инструктаж? Как Алекса избегать?» — задала неожиданный вопрос Анастасия. «Откуда знаешь?» «Догадалась», — хмыкнула княжна, а потом пояснила. «Со мной отец беседовал. С Оксанкой ее. А чем ты хуже?» «Получается, мы втроем это обсудим?» — хмыкнула Анна. «Я? Впятером. Василий и Петр обещали подтянуться, но еще не знают причины», — сказала Анастасия, потом поспешно попрощалась. «Все, до встречи. Надо еще подготовиться». «С кошаком предстоит что-то решать. Хвостатый не поддается воспитанию от слова совсем. Не уважает хозяина. Разбудил ранищу и потребовал жрать. За окном еще серо. Обманул, видите ли, рыбки возжелал. Пришлось кормить. А то он пригрозил выйти на охоту. А что он тут сумеет поймать? На речку вряд ли отправится. Остановится на холодильнике. А мне потом траться на новую технику. Это я так ворчу. А сам делаю разминочный комплекс, с неудовольствием вчера отметив, что растяжка не идеальная. Зато подрался от души. Фанаты столичного футбольного клуба себя повели нагло, и не проучить их не мог. Думаю, заводили точно потребуется помощь Зубнова, а на девушек пару недель только издали отважиться смотреть. Правда, нам пришлось с Лерой уносить ноги. Очень уж парни сильно вопили, что им подмога требуется. Не знаю, услышали их или нет, но рисковать мы не стали. Примерное расположение подсобок в кафешке знаю. Еще со времен жизни в Ярославле. Такие заведения принято строить по однотипному архитектурному плану. «Ты классно дрался», — прокомментировала спутница, когда мы оказались в каком-то тихом переулке. «Обращайся!» — хмыкнул я и протянул ей ватрушку, прихваченную на кухне. «Закуси горечь поражения». «С чего бы? Ты же придурков раскидал, как кутят!» — удивилась Лера, но угощение взяла. «Украл?» — спросила, откусив. «Прихватил», — развел руками. Говорить о том, что планирую вернуться и хозяину возместить ущерб, не стал. Вряд ли фанаты заплатят за разбитые два столика и поломанные стулья. Да и джип предстоит забрать, чтобы в поместье вернуться. Мог бы навестить Нику, но они с Резо вновь что-то изобретают. Проводив Леру до квартиры, я не попытался набиться на чай или кофе. На это есть несколько причин, и, если честно, то связь грозит оказаться кратковременной. Условились с девушкой вновь встретиться в библиотеке, но я честно предупредил, что обещать не возьмусь. Возможно, не найду времени. Телефоны друг друга у нас есть, но она звонить не будет. Горда и строит из себя независимую особу. «На!» — воскликнул и провел комплекс ударов по условному противнику. Забег на пару километров, купание в реке, медитация, контрастный душ и плотный завтрак. А на часах уже 10 утра. «Гм, кошак-то не так и виноват. Вовремя меня поднял. Правда, эта усатая морда сейчас дрыхнет и не спешит свои обязанности выполнять. На территорию поместья въехало некое транспортное средство. Судя по всему, микроавтобус, раз в нем 6 человек находятся. Враги? Или Игорь Борисович приступает к работе? Ага, а вот он и сам подрулил. Рядом с моим джипом припарковался минивэн и легковая машина, обычная и недорогая. Вот из последней-то и выбрался господин Жаргин. «Приступаем?» — вопросительно воскликнул Игорь Борисович, когда я вышел на крыльцо. «Разумеется!» — кивнул ему и пошел навстречу. Мы обменялись рукопожатием, работники Игоря Борисовича уже выбрались из минивэна, но потом с криками поспешили обратно. Как возле них оказался мой питомец и, выпустив когти, шипя, угрожая кинуться и порвать всех, загнал работяг в машину. А главное-то, проделал все за 2 секунды. Довольно уселся и стал умываться. «Это кто?» — заикаясь, спросил Игорь Борисович. «Котенок?» — вопросительно предположил я, неожиданно поняв, что кошак по размерам уже напоминает подросшего щенка Лайки. «Не, не похож», — покачал головой Жаргин. «Он нас не сожрет?» «Вряд ли», — не очень-то уверенно ответил ему и понял, что возникла еще одна проблема. «Запереть кошака не получится. Придется или оставаться в поместье, или брать питомца с собой». «Хм, а как на Манула отреагируют прохожие?» Ответ сам собой напрашивается. Отвод глаз или маскировка кошака. Не так сложно сделать, чтобы мой питомец перед всеми выглядел этаким забавным котенком. Проблема в том, что сильные одаренные, если захотят посмотреть на истинную сущность питомца, быстро разберутся. К нечисти его вряд ли причислят, но вопросы зададут. «Минут через 20 прибудет фургон с материалами и инструментами», задумчиво произнес Жаргин. «Боюсь, потребуются гарантии безопасности и доплата за риск». «Ко мне!» — подозвал я Манула. «Вот зачем свои возможности кому попало демонстрировать?» Кошак плавно перетек из сидячего положения к моей ноге, проделав все за 1 секунду. Только тень мелькнула и пропала. «Предстоит вновь воспитывать и объяснять базовые принципы поведения. А в город его взять необходимо, чтобы не был таким диким и привыкал к людям». И еще одна машина показалась. На этот раз УАЗик моего недавнего гостя. Даже если Семен Иванович и согласится стать управляющим, то пока за кошаком уследить не сумеет, как и отдавать тому приказания. Честно говоря, прирученная живность из потустороннего мира никому, кроме владельца, не подчиняется. Это отлично запомнил. В лучшем случае такие питомцы руководствуются правилом «не навреди». Как оно окажется в моем случае, непонятно. Манул еще не повзрослел, и если вздумает поиграть, то последствия окажутся печальны. «Здравствуйте!» — поприветствовал нас Семен Иванович и кивнул кошаку. «Привет, обжора! Ты все вес набираешь? Смотри, этак скоро в дверь не пролезешь». «Добрый день. Точнее, утро», — сказал Игорь Борисович. «Это мой управляющий. Он за всем присмотрит, и если возникнут вопросы, то со мной свяжется». Протянул я руку Жигану, и тот ее на автомате пожал. «Вы тут сами все обсудите, а мне пора». Посмотрел я на часы и сделал озабоченный вид. Опаздываю. Короче, свалил проблему на Семена, чтобы тут волей-неволей принял обязанности управляющего. А что? Отличный выход. А то еще начнет отнекиваться. А раз мои слова подтвердил рукопожатием, тем самым скрепив договор, то деваться Жигану некуда. Ну, признаю, немного схитрил. Вложил в слова заклинания повиновения, самую толику, чтобы возражать никто не посмел. «Итак, мы едем в город», — озвучил очевидный факт питомцу, когда тот с любопытством изнутри обнюхивал джип. «Мя?» — вопросительно посмотрел на кожаную обивку заднего дивана. «Вздумаешь когти чесать? То из твоей шкурки дырки залатаю», — пригрозил я ему, объезжая фургон, в котором видны несколько катушек с кабелями. Так и захотелось остановиться и уточнить у Игоря Борисовича, что тот задумал. Опутать проводами поместье? В том числе силовыми? Куча каких-то коробок, много инструментов. Боюсь, скоро потребуется клининговая компания. Если стену начнут долбить и сверлить, то еще и штукатуры с малярами. Как-то этот момент не уточнял. Входит ли в восстановление внешнего вида помещений после установки охранной системы? Боюсь, предстоит раскошелиться. Одно хорошо. Деньги есть. Но поступлений предвидится не так много. Познакомлю тебя с одним хорошим человеком. Он тебе сделает хороший ошейник, чтобы ты не выглядел бездомным. Говорю кошаку, выбрав первый пункт остановки. Питомец фыркнул, но протестовать не стал. Его заинтересовало, что происходит за окном. Встречных машин в попутном направлении не так много. Но при подъезде к столице усиливается трафик. Уже много рекламных плакатов. Все чаще стоят небольшие придорожные кафешки и гостиницы. А когда мы в город въехали, то и вовсе манул уши к голове прижал и морды во все стороны закрутил. Следовало раньше позаботиться о социализации кошака. Надеюсь, он быстро адаптируется. Манула взял на руки и направился в ломбард. За стойкой Никой что-то объясняет клиенту. Еще четверо парней и две девушки что-то разглядывают на витринах. Средних лет мужик чешет лысину и завороженно смотрит на меч. Бизнес у партнеров идет неплохо, порадовался я, когда покупатель отдал за покупку приличную пачку наличных. «Алекс, ты Кризо?» — улыбнулась мне подруга, когда встал напротив нее. «В том числе», — подмигнул ей, красноречиво обведя взглядом ладную фигурку женщины. «Смотрю, ты со своим питомцем», — склонила она голову к плечу. «Могу погладить?» «Разрешишь?» — переадресовал вопрос Манулу. Кошак не ответил, но когти не показал и не стал шипеть, что означает его согласие, чем Ника и воспользовалась. «Как ты его назвал?» — спросила молодая женщина. Манул встрепенулся, перестал урчать и на меня посмотрел. «Этот вопрос еще не обсуждали», — чуть пожал плечами. «Хочу на него в какой-нибудь сложной ситуации посмотреть». «Тебе решать», — кивнула Ника. «Но обращаться-то к такому красавцу как-то надо». «Мурррр!» — подал голос мой питомец, согласившись со словами молодой женщины. «Пожиратель рыбы?» — предложил я. Кошак ожидаемо встрепенулся, а потом горестно выдохнул. Его любимой еды поблизости нет. А вот держать на руках отъевшегося манула совсем не тяжело. Его вес почему-то не ощущается. Только сейчас это заметил. «Почему так?» «Слушай, а весы у вас есть?» — задал Ники вопрос. «Конечно, несколько видов», — удивленно посмотрела на меня та. «А Резо где?» «В кабинете, ведет переговоры с клиентами», — кивнула молодая женщина в сторону двери, ведущей в другие помещения. «Извините, а та статуэтка сколько стоит?» — прервал наш разговор молодой парень. «Для подарка подойдет?» «Смотря кому собираетесь преподнести», — ответила Ника. «Эта фигурка символизирует...» Слушать не стал, как и мешать своей подруге работать. Прошел за стойку и направился в кабинет партнера. Беридзе как раз провожал двух дам, чем-то не сильно довольных. Если правильно понимаю, то они целительницы. С не очень-то сильным даром. «Рад видеть», — обрадовался моему появлению партнер и непроизвольно потер ладони. «Ему есть что мне предложить. Уже хорошо изучил деда». «Взаимно», — протянул руку Ризо для рукопожатия. «Не сожрет?» — кивнул тот на моего питомца, которого удерживаю одной рукой. Ушманул-то дед мгновенно опознал, но вида не подал. Впрочем, ему наверняка Ника рассказывала о моем питомце. «Нет, он послушный и хорошего человека сразу чувствует», — успокоил я партнера. «Надо переговорить», — ожидаемо заявил дед и кивнул на свой кабинет. «Сперва кошака взвесим», — ответил ему и пояснил. «Переживаю, что-то очень легкий. Думаю, кормить следует чаще». «Мой питомец согласно заурчал. Уж то-что, а пожрать он не дурак, если только ему не сухой корм предлагают». Весы показали почти 15 килограмм живого веса. А как только кошака вновь на руки взял, то тот вновь стал намного легче. Странная метаморфоза. Понимаю, что это еще одна его способность. Об этом следует помнить и правильно использовать при необходимости. «Кофе, чай?» — предложил Ризо, когда мы оказались в его кабинете. «Давай дела обсудим», — предложил я и поспешно добавил. «Только не обижайся. Пока ни есть, ни пить не хочу». «Не вопрос», — отмахнулся партнер и добавил. «Еще успеем. Как насчет того, чтобы ознакомиться с бухгалтерией?» «В каком смысле?» — мрачно поинтересовался, наблюдая, как хозяин заведения выкладывает на письменный стол несколько пухлых папок. «Деньги любят счет», — пожал он плечами. «Что, если я где-то ошибся и тебе переплатил? Если неточность обнаружится, то...» — он хмыкнул. «Ночами уснуть не смогу». «А если забыл что-то перечислить?» — со смешком поинтересовался я. «Алекс, тогда места себе не найду. Есть не смогу, пока долг не отдам», — серьезно ответил тот. «Беридзе», — он ткнул себя в грудь, — «всегда платил и платит по счетам». «Да, случается товар продавать дороже, чем он стоит». «Но на то есть спрос и желание покупателя». «Знаешь, мы работаем на доверие», — медленно произнес. «Сейчас у меня нет ни времени, ни желания заниматься документами и подсчетами. Когда-нибудь обзаведусь помощником и на его плечи это все взвалю. С ним бухгалтерию проверишь, если пожелаешь». «Разумеется, мы оба понимаем, что друг от друга зависимы, если начнем обманывать, то союз распадется, а это невыгодно». «Конечно, есть несколько прописных истин. Они имеют много вариаций, но основная мысль незыблема. Доверяй, но проверяй». «Хорошо, как скажешь», — согласился Ризо. «Так тогда дальше. Хотя подожди, ты с какой целью ко мне приехал? Проблемы, пожелания?» «Хотел попросить тебя сделать ошейник», — кивнул на Манула, подумал и добавил. «Желательно с какими-нибудь усиливающими заклинаниями. Возьмешься?» «Защита или нападение?» — почесал бровь Ризо, почему-то осматривая стеллаж с книгами. «Где-то тут имелся один интересный альбом». «Так». «Пара сотен фотографий ошейников, которые делались на заказ. Чего-нибудь да выберешь. Какие-нибудь щиты для отражения магических атак и возможность восстановления». Задумчиво посмотрел на притихшего питомца, внимательно прислушивающегося к разговору. «Так я и думал», — покивал Ризо, доставая с верхней полки толстый альбом. «Ага, нашел. Смотри и выбирай». Он отдал мне альбом с фотографиями, под которыми обозначена негуманная стоимость за изделие. «Прости, за эту жемчужную цепочку для таксы ты взял 900 золотых монет?» — поразился я. «Материалы были не мои». Мельком глянул дед на фотографию. «Ценник обсуждается индивидуально. Сейчас прикину базовый вариант». Он сел за письменный стол и принялся что-то подсчитывать. «Алекс, за то украшение, которое ты показал, сейчас бы запросил в 2, а то и в 3 раза больше. Там хозяйка собачки выставила очень много условий. У тебя?» — он усмехнулся. «Аппетит очень умеренный». «И чего хотела владелица таксы?» — не удержался я от вопроса. «Послушание. Гадить в строго отведенном месте. По команде нападать на супруга, уметь выполнять команды». Он наморщил лоб и отмахнулся. «Много чего еще по мелочи, но сумма требований зашкаливала. Герцогине бы само это украшение носить следовало. Да за такое предложение она бы меня тут прибила. Очень импульсивная и страстная особа была». Он причмокнул губами. Не понял, что у него с клиенткой за взаимоотношения сложились. Но расспрашивать не стал. Моему питомцу приглянулся темно-синий ошейник из ленты с прожилками золотой проволоки. Ризо выставил счет на 3 сотни золотом. Торговаться с партнером не стал. Тот заверил, что честную цену объявил. «Хорошо, с этим вопросом решили», — захлопнул альбом хозяин кабинета и поставил его на полку. «Дней за 5 сделаю. Раньше не получится, там специфическая технология. Алекс, как насчет подзаработать?» «Смотря что требуется и сколько платят», — уклончиво ответил я. «Ты видел дам, которых я провожал? Они каким-то образом узнали, что ты отличился не только в городском парке, но и в Воркуте». «Как узнали о нашем партнерстве? Понятия не имею. Но это все не так важно». «Дело прибыльное или нет?» — уточнил я. «Обещают хорошо заплатить», — задумчиво ответил Ризо. «Под Ростовом есть несколько угодий, попавших под купол. Там обосновалась так называемая земляная нечисть». «Змеи?» — поморщившись, поинтересовался я. «Верно», — подтвердил Ризо. «За каждый шип платят 1000. Головы оцениваются от 2 сотен по весу. Чешуя в зависимости от дара гадины. Само мясо тоже покупают, но там непонятны цены. Разумеется, речь про золотые монеты. Отдельно обговорили, что зачищать территорию нет необходимости». «Почему?» – озадачился я. «Тогда целители потеряют возможность сделать очень сильные препараты и понесут убыток», – хмыкнул партнер. «Они даже предоставили бумаги, что арендовали эти угодья у тех, кому они принадлежали до прорыва. Собственные лаборатории неподалеку открыли. Строят большой медицинский комплекс». «А в чем проблема?» Понимая, что не все так просто, уточнил у партнера. «Изначально эти твари были небольшие, их легко добывали. Но со временем промысловики все реже отваживаются перейти купол», — ответил партнер. «Змеи растут, врагов своих сжирают или ядом убивают». «Хм, надо подумать», — потер я щеку и посмотрел на питомца, который мысленно прислал сообщение. «Хозяин, порву любую змею и голову тебе принесу!»